С этими словами Сяо Хун передала Фэнзе кошелек. Потом сестра Пин Эр говорила, что приходил Ван Эр. Он хотел узнать, куда вы собираетесь его посылать. И она сама послала его в соответствии с вашим желанием. «Откуда ей стало известно мое желание?» — с улыбкой спросила Фэнзе. «Сестра Пин Эр также наказала ему передать», — продолжала Сяо Хун. «Наша госпожа справляется о здоровье здешней госпожи. Второго господина дома еще нет, он опаздывает на 2 дня, но просит вторую госпожу не беспокоиться. Как только пятая госпожа немного поправится, наша госпожа вместе с нею навестит здешнюю госпожу. Недавно пятая госпожа прислала служанку сообщить, что получила письмо от дядиной супруги, жены брата ее матушки, в котором та велит передать вам поклон и просит у здешней госпожи несколько пилюль бессмертия. Если у нее есть эти пилюли, пусть пришлет несколько штук нашей госпоже. Завтра наши люди уезжают и по пути отвезут их супруги дядюшки пятой госпожи». Не успела Сяо Хун договорить до конца, как Ливань расхохоталась и воскликнула. «Ой-ой-ой-ой, ничего не поняла. Сколько здесь господ и госпож?» «Не приходится удивляться, то, что ты ничего не поняла», — улыбнулась Фэнзе. «Ведь речь идет сразу о 4 или 5 семьях». Затем она обратилась к Сяо Хун и продолжала. «Милая девочка, спасибо тебе, что ты так точно выполнила мое поручение. Не то что другие служанки, которые только и умеют зудеть, как комары. Ты знаешь, сестрица», — обратилась она к Ливань, — «я боюсь давать поручение кому-либо, кроме нескольких своих доверенных служанок. Скажешь им слово, и они еще от себя добавят 10, будут мямлить, пережевывать без конца. Да еще важный вид на себя напускают. Ты не представляешь, как они иногда меня раздражают. И моя Пин Эр тоже раньше была такая же. Однажды я говорю ей: неужели ты думаешь, что если будешь жужжать мне на ухо, как комар, то станешь от этого лучше? Сказала я ей так несколько раз, и она понемногу исправилась. Значит, по-твоему, было бы лучше, если бы все твои служанки были такими колючими, как ты сама? — засмеялась Ливань. «Эта девочка мне понравилась», — продолжала Фэнзе, пропуская мимо ушей замечания Ливань. «Правда, поручения я ей дала небольшие, но и их достаточно, чтобы убедиться, что девочка байка на язык и не говорит лишнего». Обратившись к Сяо Хун, она сказала: «Я заберу тебя к себе и сделаю своей приемной дочерью. Если ты будешь служить у меня, можешь надеяться на хорошее будущее». Сяо Хун улыбнулась смущенной улыбкой. «Чему ты смеешься?» — удивилась Фэнзе. «Может быть, думаешь о том, что я слишком молода, всего на несколько лет старше тебя, и не смогу быть твоей матерью? Ты заблуждаешься. Лучше разузнай, сколько людей постарше тебя возрастом сочло бы за счастье называть меня матерью, но только я на них внимания не обращаю. Тебе же я делаю исключение». «Я смеюсь вовсе не потому», — с улыбкой отвечала Сяо Хун. «Мне смешно, что вы запутались в родственных отношениях. Ведь моя родная мать считается вашей приемной дочерью, а теперь вы хотите сделать дочерью и меня». «А кто твоя мать?» — поинтересовалась Фэнзе. «Разве ты не знаешь?» — удивленно воскликнула Ливань, вмешавшись в разговор. «Ведь она дочь Линь Джисяо». «Ах, так это его дочь!» — изумилась Фэнзе и добавила: «Линь Джисяо и его жена — достойная пара. У них слова лишнего не вытянешь, хоть шилом кали. Он глух, как небо, а она нема, как земля. И как это им удалось вырастить такую умную дочь? Сколько же тебе лет?» 17, — ответила Сяо Хун. «Как тебя зовут?» «Прежде меня звали Хун Юй. Но поскольку слог Юй входит в состав имени второго господина Бао Юя, мне переменили имя на Сяо Хун», — объяснила девушка.